Десятая. Баллада о телефонах. Долголетний председатель Советского комитета защиты мира и секретарь Союза писателей СССР веселый и циничный Николай Семенович Тихонов назвал свое чаще всего цитируемое стихотворение «Балладой о гвоздях». В ней воспеты несгибаемые большевики, из которых, по мнению автора, можно было бы делать самые прочные в мире гвозди. Придворный поэт польстил номенклатурщикам, воспевать их надо в балладе не о гвоздях, а о телефонах. Принимая в своем кремлевском кабинете корреспондентов Штерна, Леонид Ильич Брежнев с гордостью показал им телефоны. Это не пришло бы в голову западному политику, но было вполне естественно для главы советского класса номенклатуры. Телефоны – это символ статуса номенклатурного чина, предмет его гордости. В кабинетах западных руководителей советского человека всегда поражает отсутствие такого символа, материализующегося в виде телефонного столика со столпившейся кучкой телефонов, почему-то напоминающей стадо слонов. У высокопоставленных номенклатурщиков 6 телефонов. Это, во-первых, 2 телефона, соединяющиеся через секретаря, городской и внутренний. Это. Далее, 2 прямых телефона, тоже городской и внутренний, разговор по которым секретарь слушать не может. Это, наконец, особая гордость номенклатурщика, 2 телефона специальных, правительственных линий, вертушка и ВЧ. В некоторых учреждениях, например, в МИД СССР, вертушки и ВЧ алиповатые, выдержанные в помпезно-бюрократическом вкусе номенклатуры телефонные аппараты с гербом Советского Союза. К чести ЦК КПСС надо сказать, что там аппараты обычные. Существует также военная телефонная линия. И, наконец, особо ответственные номенклатурщики получили аппарат прямой связи с главой своего класса. Главный редактор «Известий» с гордостью показал по телевидению телефон с табличкой «Горбачев». Хотя в кремлевском кабинете Ленина скромно стоят 2 старомодных телефона, эра телефонного величия была открыта именно Ильичом. Это он придумал, чтобы телефонистки не могли подслушивать разговоры кремлевской верхушки, установить в Кремле небольшую автоматическую телефонную станцию АТС. В ту пору телефоны с диском были технической новинкой. Они отличались от обычных аппаратов с ручкой и получили название «вертушка». Хотя давно уже все телефонные станции стали автоматическими, название сохранилось. И не только как разговорное, но и как официальное обозначение правительственного телефона. В служебных списках телефонов ЦК КПСС перед номерами вертушек стоит буква «В». Сохранилось и название АТС Кремля, а с ним и другое, менее распространенное наименование «вертушки» – «Кремлевка». Хотя официально эта правительственная телефонная линия обозначается как «телефонная станция КГБ СССР». Причем тут КГБ? При том, что ему поручено техническое обслуживание линий, а главное – наблюдение за тем, чтобы никто посторонний не мог к ней подключиться. ВЧ – это правительственная высокочастотная телефонная линия дальней связи. Аппараты ВЧ находятся в высших партийных и правительственных учреждениях Москвы, республиканских, краевых и областных центров СССР, а также в советских посольствах в социалистических странах. В несоциалистических странах ВЧ нет, так как нельзя установить охрану линий от возможного подключения. Когда в 1955 году закончилась советская оккупация в Австрии, была демонтирована и линия ВЧ, проложенная в свое время в аппарат Верховного комиссара СССР в Австрии, отель «Империал» в Вене и в штаб группы войск в Бадове. Ввиду огромных расстояний, на которые раскинулась линия ВЧ, ее телефонная станция не автоматическая. Вы поднимаете трубку и говорите оператору, с каким городом и чьим аппаратом ВЧ вас соединить. Счастливый обладатель вертушки получает ежегодно красную книжечку карманного формата, список абонентов. В списке в алфавитном порядке стоят фамилии, имена и отчество, а в некоторых случаях наименование ведомства. Это делается обязательно, если в списке встречаются однофамильцы, а иногда по каким-то другим причинам. Должности и адреса не указываются. Все номера московских вертушек четырехзначные, то есть теоретически их может быть поставлено 9999, но в действительности число абонентов станции в несколько раз меньше. Есть неписанное правило, что на звонок по вертушке отвечает лично ее владелец, называя свою фамилию. Так делают даже члены Политбюро. Если сам номенклатурный владелец вертушки, скажем, товарищ Иванов, отсутствует или очень занят, к вертушке подходит его помощник или его секретарь, говоря «аппарат товарища Иванова». У более важных номенклатурных лиц на столе у секретаря стоит параллельный аппарат вертушки, но переключать ее на аппарат секретаря может только сам номенклатурщик. У чинов пониже параллельного аппарата нет, так что секретарша в отсутствии шефа должна бегать в его кабинет, чтобы отвечать на звонки вертушки. Звонить по чужой вертушке, особенно если у звонящего своей вообще нет, хотя формально не запрещено, но считается дурным тоном. Несколько иначе обстоит дело с ВЧ. Аппаратов этих мало, а они используются не только для общения между важными номенклатурщиками, их обладателями, но и для передачи деловых сообщений и переговоров по всевозможным срочным вопросам. По обычной телефонной сети дозвониться в другой город Советского Союза бывает трудно. Соответственно, ВЧ пользуются не столько сами руководящие номенклатурные вельможи, сколько их подчиненные, непосредственные исполнители. По ВЧ передаются также многочисленные правительственные телефонограммы, на номенклатурном жаргоне именуемые ВЧ-граммами. Страсть к вертушкам распространилась на весь Советский Союз и зависимые от него соцстраны. В столице каждой союзной республики, в каждом краевом и областном центре есть свои вертушки. Аналогичные вертушки правительственные телефоны были заведены в соцстранах, во всяком случае в европейских, где я ими не раз пользовался. Больше того, страсть к тому, чтобы говорить по некоему особому телефону, недоступному простым смертным, привела к возникновению начальственных вертушек даже в масштабе отдельных учреждений. Приведу пример. Советское информбюро при Совете министров СССР было в годы войны размещено в особняке бывшего германского посольства на улице Станиславского, дом 10. Потом там находилось посольство ГДР. Телефоны, оставшиеся от немцев внутри посольской АТС, были поставлены руководству Совинформбюро, начальнику, его замам и помощнику, главным редактором и заведующим отделами, и стали именоваться вертушками. Кремлевская вертушка и ВЧ были только у начальника Совинформбюро. Хотя была эта псевдо-вертушка совершенно не нужна, при переезде Совинформбюро в другое здание, на улицу Жданова, 21, посольская телефонная линия была перенесена туда, предпочли оставить без нее посольство ГДР, въезжавшее в особняк на улице Станиславского, чем лишить начальство Совинформбюро вертушки, этого символа его превосходства над рядовыми сотрудниками. Тоже элитарное мышление номенклатуры отразилось в истории телефонов ЦК КПСС.